Глава 6. Утром я спустилась к завтраку и с удивлением обнаружила, что стол еще не был накрыт. Испугавшись, что у всегда педантично относившейся ко времени приема пищи Глории что-то произошло, я поспешила на кухню. Там застала растрепанную домработницу, которая с рассеянным видом переворачивала на сковороде панкейки и одновременно распекала кого-то по телефону. Когда женщина заметила меня, ее лицо приобрело озабоченное выражение. Она положила мобильный на столешницу. «Мисс Престон, простите ради бога, сегодня все утро кувырком. Сначала я проспала, а теперь вот доставка продуктов опаздывает. Еще садовник приболел, и надо срочно искать ему замену, а Нимона совсем зачахла. И Александр уехал на тренировку голодный». Отвлекшись на меня, Глория забыла про панкейки, и по кухне поплыл запах горелого. В этот самый момент звякнула микроволновка и зазвонил мобильный. «Да что же такое?» — воскликнула домработница, пытаясь спасти завтрак. Я подошла к микроволновке и достала оттуда блюдо с ароматно пахнущими ванилью вафлями. «Грею уже второй раз. Элис будет недоволен». Пробормотала Глория, выключила газ и принялась вытаскивать из сковороды подгоревшие оладьи. Мобильный продолжал звонить. «Ничего не успеваю». «Давайте я вам помогу», — предложила я. «Ох». Женщина, наконец, ответила на звонок. «Через 5 минут? Вы же минуту назад говорили, что через полчаса». «Ладно, ладно, я поняла». Глория прикрыла микрофон рукой и умоляюще посмотрела на меня. «Мисс Престон, если вам не сложно, могли бы вы отнести завтрак Элиасу?» Сначала я напряглась, но затем, глядя на покрасневшее лицо домработницы, вздохнула и постаралась улыбнуться. «Без проблем. Оставить у двери? Вы сначала постучитесь». Глория вновь повесила трубку и принялась торопливо заполнять поднос. «Если нельзя будет зайти, он вам ответит. Тогда предупредите его, что оставляете завтрак у двери. Если промолчит, то заходите смело. Значит, он еще спит. Просто пройдите тихонечко и поставьте поднос на стол». Я нервно сглотнула. «Зайти в комнату к Элиасу? А если он проснется, когда я буду внутри? Что подумает, увидев вместо домработницы меня? Хотя какая разница? Я всего лишь помогаю Глории. Ну, по крайней мере, я пыталась себя в этом убедить». «Хорошо». Я взяла поднос с вафлями и большой кружкой черного чая, который мне протягивала домработница. Дорогу от кухни до второго этажа я преодолела уверенно, но, оказавшись у двери спальни Элиаса, замешкалась. Глубоко вздохнув, перехватила поднос в одну руку и постучала. «Пожалуйста, ответь. Скажи, что занят. А я скажу, что принесла завтрак и оставлю его на пороге». Из-за двери не доносилось ни звука. Беспокойно покусав нижнюю губу, я решилась постучать еще раз. «Может, не расслышал?» И снова тишина. «Черт!» Злясь на себя за дрожащие руки, я осторожно дернула дверную ручку и толкнула дверь. Спальня Элиаса выглядела стильной. Она была расположена параллельно моей и была примерно такого же размера, но, в отличие от бело-бежевой комнаты, в которой спала я, выполнена в серо-черных тонах. Мебель не занимала много места, все только самое необходимое. Кровать, шкаф, рабочий стол напротив двери у окна. В самом дальнем углу у стены я заметила перекладину для подтягиваний. Под ровное дыхание Элиаса я тихо прошла через всю комнату. Аккуратно отодвинув лежавшие на столе книги и альбомы, освободила место и поставила поднос. Затем едва слышно вздохнула и покосилась на листы с набросками на краю стола. Алекс как-то рассказывал, что Элиас любил рисовать портреты, но я ни разу не видела ни одной его работы. Понимая, что вряд ли в дальнейшем мне еще подвернется возможность оказаться в его спальне, закусив губу, я приподняла несколько страниц и удивилась тому, насколько фотографически точные изображения у него получались. Рисунки были выполнены карандашом и больше напоминали наброски. Но на тех нескольких работах, которые успела пролистнуть, я узнала сосредоточенную миссис Митчелл, задорно ухмыляющегося Алекса, профиль Анны Форестер и незнакомую мне девочку с лентой в волосах. Приподняв последнюю страницу, я прикрыла рот ладонью, чтобы не ахнуть. С листа на меня смотрело мое собственное лицо. Каждая черточка, каждая родинка, даже редкие веснушки на носу Элиас нарисовал с пугающей детальностью. На картинке я смущенно улыбалась, глядя немного в сторону. Приподняв следующий рисунок, я снова увидела собственное изображение, на этот раз в анфас. У меня было такое серьезное и задумчивое лицо, которое бывает только в том случае, если я чем-то обеспокоена. Не удержавшись, я пролистала еще с десяток страниц и на каждой из них увидела себя в разных ракурсах и с разными эмоциями. Мое участившееся сердцебиение заглушало даже сонное дыхание Элиаса. Услышав, как молодой человек зашевелился в постели, я поспешно вернула рисунки на место. Борясь с подступающей к горлу паникой, развернулась и быстро, но максимально бесшумно направилась к двери. Мой взгляд случайно упал на тумбочку с другой стороны постели Элиаса, и я остановилась, как вкопанная. К ней был прислонен механический протез. Я попятилась к двери. Мое невезение вновь сыграло со мной злую шутку. Почти у самого выхода я зацепила ногой собравшийся угол ковра и оступилась. Чтобы удержаться от падения, мне пришлось схватиться за стоявшую у двери лампу, и та громко звякнула об пол. Я обернулась на постель и с ужасом обнаружила, что меня буравят полные ярости глаза. «Элис, прости, я не хотела», — виновато промямлила я. Митчелл медленно сел на постели, не отрывая от меня взгляда. Смоляные волосы, обычно идеально причесанные, торчали в разные стороны, что в другой ситуации вызвало бы у меня смешок, но не сейчас. Сейчас мне хотелось поменяться местами с торшером, в который я вцепилась мертвой хваткой, чтобы волны ненависти, исходившие от Элиса, были направлены не на меня. На долю секунды Митчелл прервал со мной зрительный контакт, но лишь для того, чтобы обернуться на стоявший справа от него у тумбочки протез, а затем снова повернуть ко мне скривившееся от бешенства лицо и процедить. Насмотрелась. «Элиас, я не...» В горле пересохло. Я чувствовала себя последним ничтожеством. Глория попросила. «Убирайся отсюда», — прорычал он, смотря на меня так, будто я главный враг в его жизни. Хотя, может, так оно и было. «Прости». Только и смогла выдавить я, отпуская торшер. Затем выскочила из спальни и не специально громко захлопнула дверь. После того, как забежала в свою комнату, я не могла заставить себя пошевелиться несколько минут. Прислонилась спиной к двери и часто дышала, пытаясь осознать, что только что увидела, начиная от рисунков и заканчивая протезом. Вот она, причина хромоты Элиаса. Судя по тому, что я успела заметить, протез этот явно доходил до бедра. Что же такого могло произойти с Митчеллом, что лишило его половины конечности? Может, поэтому он вел такой затворнический образ жизни? Был не уверен в себе из-за травмы? Я прошла к постели и села, озадаченно глядя на дверь. А рисунки со мной? Ни один, ни два. Их было не меньше десятка. И все настолько точные, будто я видела свое отражение. Когда Элиас успел настолько пристально рассмотреть мое лицо? Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем Глория постучалась ко мне с вопросом, спущусь ли я на поздний завтрак. Но мне было не до еды. Я услышала, как Элиас вышел из своей комнаты. Ставшие уже узнаваемыми прихрамывающие шаги удалились в направлении лестницы. В следующий раз ко мне постучали уже после обеда. Это был Алекс. Все время до его прихода я мучила себя сомнениями и переживаниями, за которыми не заметила, как задремала. Алекс тихо прикрыл за собой дверь и приблизился к постели. «Линда, с тобой все в порядке?» Он присел рядом со мной. «Элиас сказал, ты с утра не выходишь». Услышав имя его брата, я вновь напряглась. «Ты не заболела?» Алекс осторожно коснулся ладонью моей щеки. Я молча покачала головой, глядя на него. Он приподнял брови, ожидая пояснений. «Алекс, я видела у Элиаса протез». «Что у него с ногой?» Митчелл убрал руку от моего лица и вдруг посерьезнел. «Надо было раньше тебе рассказать. Я просто подумал, он сам бы тебе рассказал, если бы захотел». Я нервно хмыкнула. «Элиас? Мне?» Алекс смотрел на меня так, будто все еще сомневался, стоило ли со мной делиться. Но я выжидательно молчала, и парень, вздохнув, начал рассказывать. Это случилось еще в детстве. Мне было 5, а Элиасу 9. Мы тогда жили в районе Уолнот на Малбери-авеню. К нам приехали гости, и родители отпустили нас и еще двоих ребят постарше погулять. Селена с нами тогда не пошла. Как обычно, на кого-то за что-то дулась. Алекс невесело усмехнулся. Но даже лучше, что она не увидела того ужаса, который видели мы. Мы с парнями не придумали ничего лучше, чем пойти на железную дорогу, которая была в полумиле от нашего дома. Заигрались до темноты. Черт меня, 5-летнего дернул собирать камешки, лежавшие между рельс. Алекс ненадолго замолчал. Я увидела, как у него заходили ходуном желваки и привстала на локтях, ожидая продолжения. Алекс шумно выдохнул через нос. Ребята играли неподалеку. Элис первым заметил огни поезда и крикнул мне, чтобы я уходил с рельс. Не знаю, что было тогда в моей голове, но точно не инстинкт самосохранения. Я до последнего собирал эти чертовы камни, а потом побежал по железной дороге в противоположную от поезда сторону. Как раз туда, где были парни. Споткнулся и упал. Я села, уже догадываясь, чем закончится история, и оттого испытывая неприятное волнение. Будто сама оказалась на железной дороге в тот злосчастный день и не предотвратила трагедию. Мои ладони вспотели. Элиас побежал ко мне. Продолжил Митчелл, отворачиваясь от меня и пряча глаза. Поднял и оттолкнул с дороги. Поезд был уже рядом. Элиас хотел прыгнуть за мной, но его кроссовок застрял под рельсой. Алекс с трудом сглотнул. Я до сих пор помню протяжный гудок поезда, скрежет и запах перегретого металла. И крик. Парней, мой или Элиаса. А может, все вместе. И кровь. Много крови. Я подалась к Алексу и обняла его за плечи. Он взялся за мои руки и шмыгнул носом. Я обязана Элиасу жизнью. «Он твой брат. Он не мог бросить тебя». Перед глазами стояли жуткие картины лежащего на рельсах окровавленного 9-летнего мальчика. «Но какой ценой?» — горько хмыкнул Алекс. «Элис всю жизнь оберегал меня, даже несмотря на травму. А я как был придурком в детстве, так им и остался. Ты не придурок, шепнула я и зарылась носом в его волосы. Плечи Алекса дрогнули. Элис всегда был и будет для меня героем. Из-за меня он потом пережил столько всего. Он вздохнул. В школе ему пришлось перейти на домашнее обучение. Почему? Не просто быть калекой среди озлобленных детей. А Элис всегда был слишком гордым, чтобы признать, как ему тяжело. О том, что над ним издевались, родители узнали от учителей. Они и предложили им перенести учебу Элиаса на дом. Тот до последнего не соглашался, но один случай в школе не оставил родителям выбора. Я отпустила Алекса и села с ним рядом. Местные хулиганы пристали к одной девчонке. Элиас заступился за нее. И эти уроды не придумали ничего лучше, чем впятером зажать его в углу, стащить с него протез и избить его им же. Я думала, что сегодня больше ничто не повергнет меня в еще больший шок, но ошибалась. И даже после этого Элиас ничего никому не сказал. Кое-как добрался до дома на поломанном протезе и отказывался что-либо говорить родителям. По горящим глазам Алекса было видно, что он действительно гордился братом. Фамилии хулиганов назвала та девчонка, за которую он заступился. Уже известная тебе Анна Форестер. «Анна?» — переспросила я, не веря своим ушам. Алекс кивнул. Примерно с того времени они с Элиасом и начали дружить. Мы замолчали, погрузившись каждый в свои мысли. Вдруг Алекс повернулся ко мне и внимательно посмотрел в глаза. «Элиас не простил бы меня, если бы узнал, что я рассказал тебе это. Он не любит показывать свои слабости, но я считаю, что эти истории не делают его слабым. Он сильный, гораздо сильнее меня». Алекс взял мою руку и сжал. «Я доверяю тебе и надеюсь, что ты правильно расценишь все то, что я рассказал. Элиас — брат, о котором можно только мечтать. Я уважаю его и верю, что рано или поздно отплачу ему, если не спасением жизни, то чем-то достаточно ценным. Да, сегодняшний день определенно перевернул все мои представления об Элиасе с ног на голову. Если он так оберегал младшего брата, то, может, и правда переживал, что я смогу его как-то обидеть? Боялся, что я разобью Алексу сердце?» Тем не менее, те рисунки на столе никак не выходили у меня из головы. Но я решила не говорить о них Алексу, пока сама не узнаю, почему они были сделаны. Я сжала ладонь младшего Митчелла в ответ и ласково улыбнулась ему. «Спасибо, что рассказал мне». Алекс тоже выдавил улыбку и обнял меня. Почему-то я думала, что не увижу Элиаса за ужином, и потому даже растерялась, когда зашла в столовую и обнаружила старшего Митчелла, неспешно поедающим свою порцию пасты. «Мисс Престон, вы не ели весь день!» Недовольно пробормотала Глория, пока я усаживалась на свое место. Я не удержалась и покосилась на Элиаса. Он не поднимал глаз от своей тарелки и был еще более хмурым, чем обычно. «Добрейшего вечерочка!» Алекс был похож на рок-звезду в черных обтягивающих джинсах, черной футболке и с влажными после душа волосами. И вел он себя как рок-звезда. Парень подмигнул мне и сел напротив. «Глория!» Он окинул восхищенным взглядом стол. «Сегодня какой-то праздник, или ты так сильно по мне соскучилась?» Женщина поднесла ему блюдо с соусниками. «Откармливаю вас с запасом на случай, если утром все снова откажутся от завтрака». Глория кинула осуждающий взгляд не только на меня, но и на Элиаса. В этот момент я поняла, что содержимое принесенного мной подноса, вероятнее всего, осталось нетронутым. Несмотря на то, что за весь день у меня во рту не было ни крошки, я снова потеряла аппетит. Мне оставалось лишь заливать свое сожаление яблочным соком. «Александр, если вы не проследите за своей девушкой за тем, чтобы она нормально питалась, я за себя не ручаюсь», — грозно произнесла Глория и исчезла за дверью кухни. Алекс перегнулся через стол. «Ты действительно сегодня ничего не ела?» Я виновато пожала плечами. Мне не хотелось обсуждать причины своего голодания в присутствии Элиаса. «Детка, так нельзя!» Младший Митчелл посерьезнел. «Я не хотел бы, чтобы ты вернулась домой с больным желудком. Миссис Престон меня не простит. Алекс, от одного дня со мной ничего не случится. Пообещай, что это был первый и последний раз». Сначала мне хотелось спросить, не является ли его требование шуткой, но сведенные брови Алекса заставили меня передумать. Я покорно кивнула. «Обещаю». «Глория!» Голос Элиаса прозвучал неожиданно громко, заставив дернуться даже его брата. Домработница с готовностью забежала в столовую. «Спасибо за ужин. Принесите чай мне в студию, пожалуйста». Он поднялся и вышел из столовой. В этот раз я проследила за его прихрамыванием без былого злорадства, но с щемящим чувством вины. Ближе к ночи я столкнулась с Элиасом при выходе из душа. Очевидно, Митчелл только закончил работу в студии и шел к себе в комнату. Не до конца осознавая, зачем это делаю, я нагнала его. «Элиас!» Мой голос предательски дрогнул, а молодой человек замер на пороге спальни, не оборачиваясь. Я смотрела на его с достоинством выпрямленную спину. Наверное, в первый раз в жизни я позволила своему языку действовать быстрее мысли, и потому, сделав еще шаг к Митчеллу, негромко произнесла. «Прости за то, что произошло утром. Я правда не знала». Элиас прервал мои извинения, даже не удосужившись оглянуться. Пригласить тебя пожить у нас было самым опрометчивым решением. Затем зашел в спальню и закрыл дверь перед самым моим носом, оставив ошарашенно смотреть ему вслед. Спустя мгновение из захлопнутой двери все, что меня окружало, начало расплываться из-за наполнивших глаза слез. Я метнулась к себе в комнату и упала на кровать, давая волю рыданиям. Мне было плевать, что Элиас за стеной наверняка слышал мои всхлипы. Точно так же, как ему было плевать на то, что он не просто в очередной раз обидел меня, но сделал это грубо, жестоко, в тот самый момент, когда я пришла к нему с открытым сердцем и искренними извинениями. Да, я узнала о его травме, о том, что он наверняка старался от меня скрыть. Но даже несмотря на его ужасный характер, я не хотела причинять ему боль. А он причинял мне боль намеренно, будто получал от этого удовольствие. С самого первого дня, как я появилась на пороге дома Митчеллов.